Временная власть. Во время правления Керенского мы имели полную свободу религии и проповедовали Евангелие повсюду. Даже на площадях. Вскоре наступил период военной разрухи, когда власть переходила из рук в руки. Сестра Естир уехала в Америку со своей семьей. Они для меня достали у английского посла визу. Но я не пожелал оставлять школу ради спасения жизни. Церковный комитет советовал нам переехать на Северный Кавказ. Брат Хан Аян хорошо говорил по-русски и помог школе и приюту переселиться в Астрахань. В то время нас было 50 человек. Те армяне, которые не держались за свое имущество, убежали вглубь России, и это их спасло от насилия и разбоя турок. Но и в Астрахани было неспокойно. Власть переходила из рук в руки, от красных к белым и наоборот. Через город Георгиевск мы кое-как добрались до Пятигорска, расположились всей группой на станции в зале ожидания. На всех станциях хозяйничали воры. На них в ту пору не было управы. Чтобы не растащили наши вещи, мы установили дежурство со сменой через каждые 2 часа. Но хитрые воры отвлекли внимание дежурных и вытащили из-под подушки брата Хана Яна 4000 рублей, принадлежавшие школьной кассе. Когда мы, проснувшись, узнали об этом, то очень опечалились. Но я старался всех утешить и советовал возложить надежду на Господа, и тогда Он позаботится о нас. Так и произошло. Когда русские братья узнали о нашей потере, они подарили нам гораздо большую сумму денег, а правительство предоставило школьное помещение в бесплатное пользование. И мы провели там все лето. А осенью нам дали еще лучшие помещения в конце города, дом какого-то богача, убежавшего от красных. Это было летом 1918 года. Вместе с братом Ханаяном я посещал в Пятигорске русские церкви ЕФ. Христиан-баптистов. Мы проповедовали Евангелие, и братья охотно принимали нас и материально помогали нашей школе. Ежедневно утром и у нас были собрания. Приют наш духовно укреплялся. У нас все было общее, как у первых христиан. Никто из работников приюта и школы не получал жалования, был общий стол. Обеды наши были скромные, одежда ветхая, но жили в любви и радости, как одна семья. Зимой 1918 года возобновились бои между белыми и красными. На этот раз белая армия, одержав победу и заняв Кисловодские Сентуки, приблизилась к Пятигорску. Во время бегства красных один адвокат попросил укрыть его от опасности в нашей школе. Он скрывался у нас в течение недели. Помню, как перед обедом я помолился, и адвокат сразу же спросил меня удивленно: «Неужели вы верите в Бога?» «Конечно, верим. Иначе мы бы и не молились». «А я вот не могу верить в то, чего не знаю», — сказал адвокат. «В таком случае вы не должны есть хлеб», — ответил я ему. «Вы ведь не знаете, что такое хлеб». «Как? Не знаю», — возразил он. «Если знаете, скажите, что такое хлеб». Молотая пшеница превращается в муку, замешивается тесто, его пекут и таким образом получается хлеб. «А что такое пшеница?» — спросил я его в свою очередь. Пшеница содержит в себе крахмал, углеводы и сахар. «А что такое и сахар, и крахмал?» — спросил далее я. «О, вы заходите очень далеко. Я знаю, к чему вы ведете. Видите ли, когда я был маленький, моя мать кормила меня хлебом, он мне понравился, и я ем его до сих пор». Тогда я сказал адвокату: «Вот так произошло и с нами. В Евангелии написано: «Просите, и дано будет вам». И вот в свое время я почувствовал бремя грехов на душе и просил Бога, чтобы Он простил грехи и успокоил дух. Бог исполнил мое желание. Теперь Он слышит мои молитвы и отвечает мне. По этой причине я узнал, что Евангелие действительно есть хлеб жизни, а Бог – реальная личность». Мы спали с адвокатом в одной комнате. С большим вниманием он начал читать Евангелие. Проснувшись ночью, Я увидел его за чтением. Однажды я спросил его: «Уже поздняя ночь, а вы все еще читаете?» «Не могу оторваться», — ответил он. «Я прочитал много книг, но подобной книги я еще не встречал. Слова из жизни Иисуса захватили все мое сердце». Слушая его свидетельство, я радовался. Бог совершает чудеса. Этот адвокат прожил с нами неделю. Я подарил ему Евангелие. Он принял эту книгу с великой радостью. Гражданская война продолжалась, но в конце концов Красная армия победила. По всей России и установилась советская власть. Наша школа и приют продолжали свою работу, и миссионерский дух не угасал, несмотря на многие трудности. В это время брат Тараян, потеряв свое богатство в Баку, приехал со своей семьей к нам. Два его сына, Филипп и Давид, вскоре обратились к Господу и были приняты в школу, а дочь Лидия заболела туберкулезом. Ее жизнь угасала. Однажды ночью я проснулся и подумал, что если эта девушка умрет без покаяния, я буду виновен перед Богом, так как ни разу не говорил ей о спасении. Утром я пришел к Лидии и объяснил ей причину моего посещения, начал беседовать с ней о покаянии. Она слушала внимательно, хотя страдала от высокой температуры и постоянно кашляла кровью. Сквозь слезы она рассказала, как посещала в Баку молитвенные собрания, пела и молилась. Но потом ее увлекли прелести мира. Она оказалась в окружении неверующих молодых людей и совершенно удалилась от Бога. «Мир меня обманул», — говорила она, рыдая. «Теперь как я могу просить прощения у Бога, когда у меня нет надежды на жизнь?» «Сестра Лидия», — сказал я, — «Бог благой и милостивый. Разве Он не сказал, что приходящего к Нему Он не изгонит?» «Верно, так сказал Христос», — тихо ответила Лидия. Она начала молиться со слезами, хотя кашель прерывал ее молитву. Она исповедала свои грехи, просила прощения у Господа. После молитвы ее лицо засияло от радости. «Как я рада! Как я рада!» — повторяла она. «Господь простил меня и дал душе моей мир. Я спасена. Я иду к Нему». На следующий день Лидия почила в Господе. Вскоре обратился к Богу еще один молодой человек. Он не верил в существование ада и неба, но верил во Христа и говорил: «Из всех религиозных вождей и учителей Христос – самая высшая и благородная личность, самый великий учитель». «Может ли такая личность говорить неправду?» – спросил я его. «Ну, что вы? Как может такая личность говорить неправду?» – сказал он воодушевленно. «Итак, слушай, что говорит Христос? Истинно. Истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. И никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Значит, Христос утверждает, что небо существует, и Он приготовил там место для верующих в Него». После нескольких бесед этот молодой человек обратился к Богу, стал нашим студентом библейской школы, но, заболев легочной болезнью, вскоре умер. Обращения к Богу людей вдохновляли меня на миссионерский труд, и теперь я уже нисколько не сомневался в моем призвании нести людям благую весть Евангелия.